Глава 25. Магнус. Тинсли в своем блестящем платье была неимоверно прекрасна. Но сейчас она стояла передо мной, сияя белоснежной кожей. Господи, помоги мне. Ты даже более изысканная, чем я себе представлял. Она откликнулась на мой хриплый шепот, потянулась ко мне, встала на цыпочки и положила ладони мне на плечи. Мерзавец, я заставил ее ждать от меня комплимента. Я был не из тех, кто рассыпается в любезностях, но ради нее я готов был вывернуть душу наизнанку. Моя грудь, она... Она посмотрела на свою грудь и сама себе засмеялась, а в глазах ее зажглись веселые искорки. Это просто преступление. Они элегантные. Я положил ладони ей на ребра, прямо под складками ее дерзких маленьких грудей. Прекрасные пропорции. Я провел кончиками больших пальцев по ее совершенной коже и изысканным соскам, и мой пах охватил жар. Мягкая, как шелк, безупречная красота. «Магнус!» — ее дыхание дрогнуло. Крошечные пуговки под моими пальцами стали жестче, и мой член стал каменным. Прости меня, Господи. Опустившись на колени, я нежно провел губами по божественным изгибам ее тела. Ангел, податливый, с хрупкими плечами, узкими бедрами, с фарфоровой кожей, без единого изъяна. Пока я изучал ее тело, она водила руками по задней части моей шеи, исследуя, дразня. «Я так давно хотела коснуться твоих волос», — она запустила пальцы мне в пряди. Ее плоский живот дрогнул, когда я коснулся ее губами, обхватил, затянул кожу, спускаясь все ниже, чувствуя, как наливается у меня в брюках. Ей нельзя было здесь быть. Мне нужно было остановиться, но мои руки и губы продолжали двигаться до тех пор, пока я не пришел к максимально запретной точке. Верхняя часть ее бедер, аккуратно подстриженные золотистые волоски. Ее запах, который сводил меня с ума. Я провел пальцами по мягким завиткам и приблизился к ее клитору. Вздохнув, она застыла. Потом вильнула бедрами, повинуясь моему прикосновению, ища разрядки, умоляя. Сексуально. Она такая непослушная. Я одернул руку, давая ей понять, что это не ее решение. Она выпятила нижнюю пухлую губку. В ее глазах зажегся огонек. Она провела пальцами по своему животу, и ее рука нырнула между ног. Мой член горел от желания оказаться там же, погрузиться в ее жар, впитать ее влажность. Я взял ее за руку и отвел ее на бедро. «Ты мастурбируешь?» Она снова потянулась к своей киске. «Тебе можно?» Я снова отвел ее руку. Католикам запрещено мастурбировать. И мне тоже. Теперь ты католичка, мисс Константин, так что перестань себя трогать. Похоть — смертный грех. Правда? Тогда тебе надо переименовать школу. Вместо Сионской академии Святого Сердца надо назвать ее Сионская академия сухих щелей и вялых членов. Да брось ты, никакой мастурбации, она хихикнула. «Завязывай уже с этим». «Завязал». Я едва сдержал улыбку. «Стой, ты что?» Она наклонила голову на бок. Она была так прекрасна, что перед ней невозможно было устоять. «Ты себя трогаешь?» «Каждый день». За последние 3 месяца я превратился в хронического дрочера, который только о ней и думает. «Да». Я повернулся и взял тампон с ночного столика, лишь бы чем-то занять руки. В вопросах похоти я плохой пример для подражания. «Грешник», — она усмехнулась. Она была идеальна, как ни одна другая женщина. И было неважно, что она не подходила под мои критерии, которые были у меня в молодости. Может, это и делало ее такой невыразимо привлекательной. У меня никогда не было таких, как она. И все свои 40 лет я ждал именно ее. Она была создана для меня, гармонично и безупречно сконструированная, для меня одного — моя. На меня снова нахлынули эти чувства. Хищная одержимость, мысль о том, что я убью каждого, кто ее коснется, доставляли мне дискомфорт, но я не мог их игнорировать. В ту ночь я был в шаге от того, чтобы проломить голову Такеру Кенсингтону. Я не доверял этому парню, особенно когда дело касалось ее. «Дай мне тампон, пока я не налила на пол», — она протянула мне руку. «Раздвинь ноги». «Нет». Она положила руки на бедра и нервно постучала пальцами. Напряженная, она обхватила руками груди, ее соски налились, такие розовые, и, господи, дай мне сил. Сдержаться, чтобы не начать целовать ее в грудь, сосать и лизать чувствительные холмики, было чертовски трудно. Мне нужно было отвлечься, и я распаковал тампон и посмотрел на аппликатор. «Ты такими пользовался?» — криво усмехнувшись, спросила она. «Нет, но выглядит незамысловато. Давай я». «Нет». Стоя на коленях, я приблизился к ней и посмотрел ей в глаза. «Расставь ноги». Она посмотрела вниз, пытаясь заглянуть себе между ног. «С меня, наверное, уже капает». Мой член дернулся. Единственный, с кого здесь капало, это был я. Слава богу, у меня были черные брюки, иначе у меня было бы огромное пятно на штанине. Наклонив голову, я поцеловал ее в живот. Я целовал и лизал до тех пор, пока она не впилась ногтями мне в плечи и расставила ноги. Хорошая девочка. Я водил пальцами по ее нежной и гладкой щелке снова и снова, с каждым проходом все глубже погружаясь во влажную глубину. «Расскажи мне обо всем, что здесь побывало». «А...» — она сжала стоящие на моих плечах руки в подрагивающие кулаки. «Игрушки, пальцы. Эти?» Я ввел в нее пальцы, лишь кончики, и застонал, когда она сжала мышцы. «Мои...» И еще несколько. Какие-то парни, которых я уже не помню. Меня охватила ревность. Ненужная, беспричинная. Эти парни никогда больше ее не коснутся. Ни языков, ни членов. Нет, только игрушки, пальцы и это. Сглотнув, она ввела в себя тампон. Выдернув руку, она потянулась к ближайшей полке. «Вот черт, Магнус, как я теперь буду вставлять тампоны?» Я рассмеялся, и она тоже. Мы оба отдышались, и я ввел тампон до конца. Выбросив аппликатор, я повернулся к ней. Наклонившись, она положила палец мне под подбородок. «Я сумасшедшая, раз хочу отношений с тобой, Магнус Фальк. Но если бы я могла пожелать лишь одну вещь, я бы хотела, чтобы ты каждый месяц вводил в меня тампоны, стоя на коленях». Ее глаза озорно сияли. «Ты делаешь это так естественно». Поднявшись, я взял ее лицо в ладони и едва коснулся губами ее губ. «Хотя на коленях ты стоишь, не так естественно». Ее дыхание коснулось моих губ. «С тампоном ты справился на отлично». Я поцеловал ее. По-настоящему. Мое сердце колотилось, по венам курсировал огонь вожделения. Проведя ладонями по ее спине, я взял ее за талию, приподнял и прижал к своей груди. Она обхватила меня ногами, и я прижал ее к стене. Снова и снова я целовал ее, пожирая ее губы, что так греховно приоткрылись для меня, удовлетворяя мой голод. Она зажгла меня, обхватив руками мою шею, проводя пальцами в моих волосах, дергая меня за пряди. Я положил руку ей на ягодицу и прижал к своему члену. Она застонала, наши языки переплелись. Нас охватил жар, тела горели желанием, вожделением и счастьем такой силы, которую никто из нас до этого не испытывал. Я поцеловал ее еще сильнее, в беспамятстве от того, как эта женщина обвелась вокруг меня. От ощущения ее мягкой груди, изящных рук и ног. Каждые ее мышцы и косточки, что вибрировали от вожделения. Я не хотел больше никогда чувствовать сексуальное наслаждение. Я не заслуживал удовольствия, доставляемого женщиной, особенно этой женщиной. Но ее губы были словно благословение. Благодаря ей я хотел стать лучше. Она заставляла меня желать каждой части своего тела, которую могла подарить мне. Ради нее я с радостью совершил бы святотатство. Я бросился бы в горнило ада в обмен на один благословенный, блаженный миг в ее объятиях. Ритмичные касания ее губ, ее тело, горячее и влажное под моими ладонями, ее влекущая, манящая личность, ее умение затягивать меня в разговор с каждым словом, заставляя меня бредить обожанием. Я распадался. Когда она со мной закончит, мне нечем будет искупить свой грех. «У нас есть пара часов», — выдохнул я в ее губы, «прежде чем вечеринка закончится и все разойдутся по своим комнатам. Могу я остаться подольше?» Она слегка задрожала, словно очень хотела того, о чем просила. «Я дам тебе рубашку». Она так и сидела, обхватив меня ногами, едва касаясь меня губами, и не отпускала меня. Она провела пальцем по пуговицам моей рубашки. «Я хочу эту». «Она твоя». Я приподнял подбородок, приглашая ее расстегнуть ворот. «Ты сексуальный». Не торопясь, она поцеловала меня в подбородок. Поцеловав меня в шею, она просунула палец под пластиковый воротничок и вытянула его из ворота. Развернувшись, я посадил ее на ночной столик и встал у нее между ног. Тампон не мог нам помешать. Если бы я потерял контроль, я просто выдернул бы его и трахнул ее. К тому же у нее была еще одна свободная дырочка. Я хотел ее всю, целиком, и не мог получить по многим очевидным причинам. Мне нельзя было терять голову и... Так что я решил наслаждаться моментом. Она здесь, в моих объятиях, еще пару часов. Она отложила колорадку в сторону. Мы посмотрели друг другу в глаза. Потом наши губы сплелись, затем наши языки. Я чувствовал привкус лимона, ощущал ее вожделение так, словно это был электрический разряд. Я впитывал стоны, что вырывались из ее горла. Она расстегивала мне пуговицы. Мы жадно целовались, глядя друг другу в глаза. Она хотела меня так сильно, что у меня бурлила кровь. «Ты сводишь меня с ума, Тинсли», — отстранившись, прорычал я. «Это же в хорошем смысле». Она стянула рубашку с моих плеч, с моих рук, погладила и поцеловала мои бицепсы и заразительно усмехнулась. «Ты чувствуешь себя живым, свободным? Ничто не сравнится с этим чувством. Я знаю, что мы рискуем, но какова награда?» Она соскользнула с ночного столика и, обойдя меня, прижалась губами к моей спине. «Награда слишком хороша». Было что-то безумно эротичное в ее упругих сосках, прижимающихся к моей обнаженной спине. Каждая эрогенная зона в моем теле словно зажглась. Я сжал основание члена в штанах, чтобы не дать ему кончить. «Нам надо выйти из ванной прежде, чем мы совершим непоправимое». Она прижалась губами к моему плечу и улыбнулась. Я уже нарушил свои клятвы и половину школьных правил, но она была права. Было нечто, чего я еще мог избежать, как, например, лишить ее девственности, обрюхатить ее и попасться. Если это случится, мне придется потратить остатки состояния на бронежилеты и охрану. Константины не умеют прощать, особенно когда дело касается их младшей принцессы. Подумав об этом, я тут же застегнул на ней рубашку и выпроводил ее из ванной. И не успел я ее остановить, как она скользнула мимо меня в мою спальню. Не надо было мне туда ходить, реально не надо было. Но мои ноги шли сами вслед за ней. Я последовал бы за ней хоть на край света. «Ты знаешь, почему мама выбрала Академию Сион?» — произнесла она в прохладной тьме. Я пересек небольшую комнатку и увидел, что она лежит на спине на моей узкой постели и смотрит в темноту. «Знаешь?» — спросила она зло. «Нет». Она договорилась о слиянии с семьей Кенсингтон. Константины пополнят свои финансовые активы, а Кенсингтоны получат девственную принцессу. «Такер, у меня свело живот. Она хочет, чтобы ты вышла за него замуж». Это вопрос решенный. Трастовые фонды объединены, контракты подписаны. Я здесь, чтобы познакомиться со своим будущим мужем, ну или для чего-нибудь еще. Если я буду хорошей девочкой, то отсосу у него или предложу ему свою девственность в качестве предоплаты за будущий брак. Это же все, на что я способна. Меня охватила ярость такой силы, что в глазах замелькали красные пятна. Я его убью. Эта мысль охватила меня целиком. Откажись от трастового фонда. Тебе не нужны эти грёбаные деньги. Теперь все не так просто. Слияние уже близко. Завтра я дам согласие и уже не смогу отказаться. Мне придется сбежать, спрятаться и всю жизнь бежать и прятаться лучше, чем мамины наемники. Она же тебя не убьет? Нет, но она сделает все, что в ее силах, чтобы передать меня Кенсингтонам. Так что неважно, останусь я здесь или вернусь в Бишоп-Лендинг, мое будущее не изменится. Ее голос дрогнул. Это и есть те самые 10%, на которые я не могу повлиять. Это и есть жизнь. Я сел подле нее на постели, попытался унять колотящееся сердце. Потом я уложил ее на постель и обнял. Я с этим разберусь. Я поцеловал ее бровь и ощутил, как молчаливые слезы катятся и скапливаются в уголках ее губ. Ничего ты не сделаешь, Магнус, иначе они тебя убьют. Не стоит меня недооценивать, принцесса. Не стоит недооценивать мою семью. Она придвинулась ближе, прикоснулась лбом к моему и пробежалась рукой по моим волосам. Мы можем больше не говорить об этом сегодня. У нас есть 2 часа вместе, и я лучше послушала бы про твою семью и твою жизнь до Академии Сион. Не стоит заглядывать в будущее. Мы можем вообще помолчать. В следующие 2 часа я делал все, чтобы она забыла про Такера Кенсингтона. Я обнимал ее в темноте, целовал ее до потери пульса. Когда мы вышли на свежий воздух, я начал рассказывать ей о своем детстве с Кристиана, о наших путешествиях на скейтборде в окрестностях Нью-Йорка. Я рассказал о своих родителях, об их монотонной жизни в пригороде, о том, что они мечтали видеть меня священником. Я избегал касаться сексуальных аспектов своей жизни и трагедии, что 9 лет назад привела меня сюда. Когда она спрашивала меня об этом, я целовал ее так, что у нее перехватывало дыхание. Я еще никогда не целовался без продолжения, никогда не целовал женщину ради самого поцелуя, но я целовал Тинсли на протяжении 2 часов. Целовал ее, пока наши губы не онемели и не опухли, а вкус ее губ не отпечатался в моей душе. Я помог ей переодеться в испачканное кровью платье и проводил ее в кампус. В окнах было темно. Кажется, все думали, что она в церкви, в безопасности со своим учителем. И мне нужно было стать для нее таким. Защитником. Кем-то, кому она сможет доверять. Мы больше не будем пересекать черту. Никаких поцелуев, никаких обнаженных Тинсли в моем доме. Я больше ее никогда не коснусь. Какая же это ложь?